вместе зажигали свечи. Я держал тебя за плечи. На наших часах скоро полночь. Это ночь для нас двоих. Время с тобой нас обходило мимо. И ты тогда была красива. У нас сердца играли чувства. Парили мы в лучах с тобой. Нашу любовь мы не смогли сохранить. Завтра наступит рассвет, мы скажем привет. В закрытых глазах мы не увидим мечту. Слезы медленно наполнят время. До утра под звуки ветра, считая звезды в темном небе, мы будем вспоминать тот день. Утро наполнит воздух серой грустью, и маслом на картине кистью останутся следы той песни, которую нам не допеть. Больше нет, скажи почему. Нашу любовь мы не смогли сохранить. Завтра наступит рассвет, мы скажем привет. В закрытых глазах мы не увидим мечту.